Глава 6. Кто погасил свечу? После ухода Зрякина чиновник особых поручений покинул свой любимый диван, взял один из стульев, подсел к столу начальника и, косо поглядывая, спросил: «Что это вы, Фома Фомич, смертью Пятникова интересуетесь? Он, я слыхал, от сердечного приступа помер, и в этом нет злого умысла сторонних лиц». «Много ты понимаешь», — незлобно огрызнулся фон Шпинне. «И все-таки интересно, что вас заставило человека допрашивать? Видно, слух какой дошел». «Да не сам дошел, а донесли. Доктор Викентьев приходил, Николай Петрович. Вот он меня и разбередил. Говорит, странная какая-то у Пятникова смерть. Он хоть и страдал сердцем, но не время ему было еще помирать. Мог жить да жить. Ну, это, Фома Фомич, не докторам решать, кто сколько проживет. Тут другая сила нас в кулаке держит. Неподвластная? Это все метафизика. А мы с тобой, Меркуша, на этом свете живем. И законы у нас земные. И если доктор говорит странно все, мы с тобой должны проверить. Через руки врачей столько людей проходит, тоже, небось, что-то понимают. Не дураки. И все же мало одного только сомнения. Видать, у доктора еще что-то было, продолжая косить взглядом на фон Шпинна, проговорил Меркурий. Начальник кивнул, встал со стула и притворил окно. На улице расшумелись какие-то дети. Они дразнили приказчика из зеленой лавки. После этого снова сел, полез в нижний ящик стола, достал жестянку с восковым шариком и пододвинул Кочкину. «Вот, взгляни». Чиновник особых поручений, чуть повозившись, вынул шарик из жестянки и принялся его рассматривать, то приближая к глазам, то отдаляя, один раз даже понюхал. Сморщился. Потом непонимающе посмотрел на Фому Фомича. «И что это такое?» «Воск. С пигментом телесного цвета. Его обычно используют в восковой скульптуре. Смешивают охру, белую, желтую и красную краски, чтобы фигуры больше на живых людей походили. А волосинки — это человеческие брови». «И что с того?» — Кочкин положил шарик назад в жестянку и вытер руки платком. «Этот воск Викентьев обнаружил зажатым в левой руке мертвого Пятникова. Доктору стало интересно, как он туда попал. Ладно, воск. Купец мог задеть рукой одну из фигур, но брови? Доктор сказал, что они живые, то есть вырваны у живого человека. Вот тебе задача. А? Растолкуй, что здесь к чему. Если сможешь». «Нет, не смогу», — поджал губы Кочкин. «Вот видишь! А говоришь, что тебе все понятно в смерти Пятникова, а? Сердечный приступ!» «Я не говорил, что все понятно. Я говорил, нам-то это зачем?» «Ладно, не будем пререкаться», — остановил Меркурий Фома Фомич. «Я вчера утром ездил в салон». «Он работает?» — удивился чиновник особых поручений. «Ха! Представь себе! Правда, пусто в нем. Приказчик говорит, после случившегося люди боятся туда ходить. Я салон осмотрел под видом посетителя. Пришлось даже билет купить за пятак. Все фигуры в целости и сохранности. Никаких повреждений. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Кочкин. «А это значит, что воск в руку Пятникова попал в каком-то другом месте?» «А, возможно, в мастерской или где они там приводят фигуры в порядок», — предположил Кочкин. «Нет! Я интересовался у тамошнего приказчика. Занятный, надо сказать, персонаж». Последние слова фон Шпинна буквально пробормотал себе под нос и тут же продолжил, но уже громче. «Так вот! Нет у них там такого места, где они фигуры в порядок приводят. А сами скульптуры, как оказалось, так вообще к полу намертво привинчены. Если что-то и случается, непорядок устраняют на месте. — Тогда откуда воск? Значит, все-таки есть какое-то другое место. — Ну, даже если оно и есть, мне непонятно другое. Зачем купец пришел в салон с воском в руке, а не выбросил его там же, где испачкался? «Может быть, он умер в другом месте, а в салон его уже перенесли», — предположил Меркурий, пересаживаясь со стула на диван. «Ну, тут сразу же возникает много вопросов. Кто перенес? Ведь, учитывая вес покойного, для этого понадобилось бы несколько человек. Потом, с какой целью его туда перенесли? Где он на самом деле умер?» Начальник сыскной замолчал, несколько минут сидел в раздумьях и сказал: «Нет, скорее всего, удар хватил Пядникова в салоне. И именно там, где его нашли. Но почему в таком случае в салоне не возник пожар? Пядников был со свечой?» «Поставил ее перед тем, как его хватил удар», — предположил Кочкин. «Не получается? Если бы он поставил, вот, заметь, зажженную свечу, а потом с ним случился приступ, а доктор утверждает, что это произошло между 12 и 2 часами ночи, то свеча, скорее всего, сгорела бы до огарка. А она почти целая. Стоит там до сих пор на подоконнике. Ну, значит, ее кто-то погасил?» Тихо, с вспыхнувшим в глазах интересом, проговорил чиновник особых поручений. «Да, — думал он, — не зря Фома Фомич ухватился за это дело. Ох, не зря!» «Верно!» — кивнул фон Шпинн и едва заметно улыбнулся каким-то своим мыслям. «И нам остается узнать, кто это сделал. Конечно, свеча могла погаснуть и сама. Ну, например, от сквозняков», — продолжал рассуждать он, но тут же сам с собой и не соглашался. «Однако и они тоже возникают не сами по себе. Кто-то должен был открыть дверь? Закрыть? Окна там, я проверял, не открываются. И получается, что когда Пятников умирал, в салоне был еще кто-то. Вот этот кто-то и погасил свечу». «Вы думаете, Пятникова убили?» — спросил Кочкин, широко открывая глаза и чуть приоткрыв рот. «Нет. Я пока так не думаю, да и слова доктора, которому я верю, останавливают меня так думать. Но возникает несколько вопросов, на которые нет у меня ответов. Откуда в руке Пядникова воск? Кому принадлежат вырванные брови? Где умер купец? Ну, я, конечно, склоняюсь к тому, что удар его хватил в салоне, но, может быть, умер он в другом месте. Этого исключать нельзя. Тогда кто перенес тело в салон? И, что очень важно, зачем? И, пожалуй, главный вопрос: почему тот, кто, возможно, находился в салоне и видел, что там произошло, не поднял шум, не послал за доктором?» «Много вопросов», — заметил Кочкин. «И думаю, что это еще даже не все вопросы», — сказал фон Шпинна. «Но вот на последний у меня, пожалуй, есть ответ». «Какой?» «Да здесь нет никакой загадки. Ты тоже можешь на него ответить. Скорее всего, свидетель, если таковой был, как-то заинтересован в смерти купца». «Может, это та женщина, которую видел Зрякин?» — предположил Меркурий. «Это нельзя исключать». «И что вы намерены делать?» «Поступлю, как всякий подчиненный человек. Доложу об этом губернатору. Пусть он решает. Если скажешь, что в этом деле нужно разобраться, разберемся. А если нет, то на нет и суда нет. Но перед визитом к губернатору мне хотелось бы поговорить еще с одним человеком». «С кем-то из родственников Пядникова?» «Нет, с этими встречаться рано. Пусть пока приходят в себя. Меня интересует городовой. Тот, кто спугнул нашего нового знакомца Зрякина. Если лавочник рассказал нам правду, то городовой может оказаться очень важным свидетелем. Он, я надеюсь, в отличие от Зрякина, был трезв. и, возможно, хорошо рассмотрел женщину в салоне. Более того, может быть, он не просто ее рассмотрел, а смог узнать. «Да, это была бы большая удача», — в задумчивости проговорил фон Шпинн и через мгновение продолжил. «В общем, у меня к тебе будет просьба. Отыскать этого стража порядка и пригласить ко мне на беседу. Не откажешь?» Фома Фомич широко улыбнулся. Он наперед знал. Ему не откажут. «Нет, конечно. Как я могу отказать хорошему человеку?» — проговорил Кочкин. «Да-да», — закивал фон Шпинна. «В особенности, если этот хороший человек — твой начальник. Тогда завтра утром городовой должен быть у меня в кабинете. Не исключено, что хожалый мог видеть не только женщину, но и того, кто погасил свечу. И сам момент смерти. Но ведь Пядников умер не той ночью, о которой рассказывает Зрякин», — возразил Меркурий. «А что мешало городовому быть возле окон салона и в ту ночь, когда умер купец?» «Почему же он в таком случае не доложил об этом куда следует?» «А! Хороший вопрос! Я бы даже сказал, очень хороший!» — кивнул фон Шпинна. «Вот завтра мы у него и спросим, если ты постараешься». «Постараюсь. Иголку в сене — это трудно, а городового с улицы Красной — это расплюнуть». «Не хвались раньше срока. Сначала найди, а потом хвост распушай», — приструнил его Фома Фомич. За окнами кабинета продолжалось веселое переругивание уличных озорников с приказчиком. Начальник сыскной ткнул пальцем себе за спину и сказал: «Пошли кого-нибудь. Пусть разгонит эту шайку. Не ровен час стекла в зеленые лавки побьют. Это же надо! Ха! Ничего не бояться!»